сутулясь от дождя, лейтенант Гарри Адамс шел по темной улочке, которая вела к ночному клубу «Голубая роза». Он позвонил в дверь, и когда окошко в двери открылось, сказал: «Мне нужен Сэм». Швейцар Джо внимательно его рассмотрел, затем, чуть поколебавшись, открыл дверь. «Я позову его, лейтенант», — сказал он. Адамс закурил и оглядел изящно отделанный холл. Гардеробщица направилась была к нему, но вдруг, узнав, резко остановилась, будто увидела змею, и скрылась в комнате для дам. Адамс привык к такому приему. Ему это льстило. Рыжеволосая красотка в открытом вечернем платье и в очках с оправой в форме бриллианта вышла из комнаты для дам. Она увидела Адамса и профессионально улыбнулась. Но улыбка медленно сползла с ее густо накрашенных губ, когда она наткнулась на ледяной взгляд Адамса. Она поспешила вниз по ступеням в ресторан, прошмыгнув мимо поднимавшегося ей навстречу Сэма Дарси. «Добрый вечер, лейтенант», — сказал настороженно Дарси. «Не часто мы видим вас здесь. Вы по делу или пришли немного отдохнуть?» «Я на службе, Сэм», — ответил Адамс, рассматривая огромного негра. Он едва доставал до бриллианта на рубашке Дарси, но размеры негра, казалось, не впечатляли его. «Я хочу поговорить с тобой, с глазу на глаз». «Окей», — неохотно произнес Дарси, — «пройдем в мой кабинет». Он провел лейтенанта по коридору в большую, великолепно обставленную комнату со столом у занавешенного окна. Клодета, жена Дарси, пересчитывала деньги за столом. Ее глаза округлились. Увидев Адамса, она тревожно посмотрела на мужа. «Погуляй, детка», — сказал Дарси, — «у меня с лейтенантом дела». Клодета испуганно посмотрела на полицейского, поспешно спрятала в ящик деньги и вышла, закрыв за собой дверь. Адамс сел. «Виски, лейтенант». «Я на службе, Сэм». Дарси приготовил себе хайбол и уселся за стол. «Что-нибудь случилось?» «Нет, если только тебя не беспокоит совесть», — сказал Адамс, уставившись на свои туфли. «Я пришел по делу Фэй Карсон». Дарси уже догадался о причине прихода Адамса и теперь ждал, не проронив ни слова. «Донован уже был здесь?» — спросил Адамс. «Да, пару часов тому назад». Адамс кивнул. «Если он придет снова, не говори ему, что я был здесь. Я работаю самостоятельно. Может произойти политический скандал, и надо быть осторожным». Дарси понял это, как только узнал, что Фэй убита, но промолчал. «Не беспокойтесь, лейтенант. Я всегда был терпим по отношению к тебе, Сэм», — продолжал Адамс. «Не раз у меня была возможность прижать тебя. Это было в то время, когда расцвел стриптиз. Большинство клубов было закрыто после первого представления. Затем в декабре была перестрелка. Я полагаю, ты не забыл моей маленькой услуги. У тебя сейчас есть возможность продемонстрировать свою признательность». «Все, что смогу, лейтенант, сделаю», — спокойно произнес Дарси. Адамс сбил пепел сигареты на пол. «Мне надо быстро покончить с этим делом. Я не думаю, что Донован далеко продвинется». Его холодные голубые глаза перехватили взгляд Сэма. «У него есть шанс на что-то наткнуться, но я сомневаюсь. Он не получит твоей помощи». «Он и не собирался ее получить», — сказал Дарси. «Линдсей Берт может стать новым политическим лидером через несколько месяцев, наверняка через год», — продолжал Адамс. «Нынешняя администрация обречена. Ты и до некоторой степени я должны подумать о будущем. Берт может закрыть глаза, Сэм, как только сядет в кресло. Это твой винный погребок не так уж безобиден, как может показаться. Но если ты ему поможешь, он будет чувствовать себя перед тобой в долгу и не тронет тебя». «Я понимаю, лейтенант». «Хорошо». Адамс затушил сигарету, прикурил другую и бросил спичку в пепельницу. «Ты видел эту Карсон вчера вечером?» «Да». «С кем она была?» «С высоким, темноволосым, симпатичным парнем в сером костюме». Адамс кивнул. «Это он. Ты видел его раньше?» «Нет». «Она тебе сказала, кто он?» «Нет». «Это был друг или клиент?» «Не знаю. Похоже, им было хорошо вместе. Она никогда не приводила сюда клиентов». «Значит, он мог быть другом?» «Не знаю, лейтенант. Она не познакомила нас. А я думаю, она бы сделала это, если бы он был другом. Я просто не знаю». «Был он похож на парня, который может убить девушку ледорубом?» Дарси покачал головой. «Совсем не похож. Мне он понравился». «Может быть», — сказал Адамс, ухмыляясь. «Но все указывает на него. Видели, как он выходил из ее квартиры приблизительно в то время, когда она умерла? Но зачем ему убивать ее? Что он из себя представлял, Сэм? Могла она его шантажировать?» «Нет», — Дарси был категоричен. «Она была совсем не такой, лейтенант. Может быть, она и сошла с рельсов, но не до такой же степени. Шантаж исключен». Адамс пожал плечами. «Тогда почему он ее убил? Может быть, он сумасшедший?» «Нет, вряд ли. Обычно их можно отличить. Я удивился, когда увидел его с Фей. Он не из породы клиентов». Некоторое время Адамс размышлял. «Ты хорошо знал Фей, так ведь?» «Я знал ее 4 года». «Ты можешь предположить, кто это сделал?» Дарси заерзал в кресле. Он взял стакан с виски, немного отпил и откинулся, поигрывая стаканом. «Я бы никому этого не сказал, лейтенант, но поскольку вы спросили, у меня есть предположение», — начал он медленно. «Оно может быть ошибочным». «Это предоставь решать мне», — сказал Адамс. «Продолжай». Около года тому назад Фей часто видели с Джонни Дорманом. Он случайно узнал, чем она занимается, и избил ее. Я застал его за этим и остановил. Он мог ее убить, если бы не я. Он плохо соображал. Мне пришлось приложить немало усилий. Я вызвал его сестру. Фей здорово досталось. Он избил ее кочергой. Сестра отправила Джонни в лечебницу. Он находился там около года. Вчера он вернулся. Один мой знакомый видел его в Paradise Club прошлой ночью. Он слышал, как Джонни спрашивал Луи, где найти Фей. Я подумал, что он может наделать глупостей. Я позвонил ей, но никто не ответил. Он тяжело посмотрел на Адамса. «Держу пари, Джонни нашел ее». Адамс сидел неподвижно, изучая свои руки. «Джонни Дорман. Он хорошо его помнил. Светловолосый, стройный, не лишенный обаяния парень, который был завсегдатаем бильярдных на 66-й улице». «Ты говорил об этом Доновану?» Дарси покачал головой. «Он не интересовался моими предположениями». Адамс почесал подбородок. «Дорман, что ж, в этом есть смысл. Окей, я разыщу его. Не помешает узнать, где он был в момент смерти». «Ты можешь этого не знать, лейтенант», — спокойно сказал Дарси. «Но сестра Дормана выходит замуж за Шона О'Брайена». Адамс погасил сигарету. Его лицо было бесстрастно. «Я не знал», — он встал. «Ситуация становится любопытной. Спасибо за информацию. Об этом никому ни слова. Я не хочу, чтобы кто-то узнал». «Никто не узнает», — сказал Дарси. «Тот, кто сообщил мне о Джонни, и Луи Парадайз, единственные, кто знает об этом, кроме нас. Их я беру на себя». Адамс начал медленно расхаживать по комнате. «Ситуация становится чертовски любопытной», — — сказал он. «Если О'Брайен узнает, что я ищу Джонни, меня могут вывести из игры. Ты не знаешь, где может быть Джонни?» Дарси покачал головой. «А предположение есть?» «Он мог спрятаться у сестры. В старые времена она крепко о нем заботилась». Адамс ухмыльнулся. «Это хуже. Да, он может быть у нее. Ты поможешь мне, Сэм? Мне нельзя этим заниматься. Попробуешь найти его?» Дарси колебался. «Я оплачу расходы», — продолжал Адамс, наблюдая за ним. «Я делаю ставку на Берта. Я тебе не забуду». «Окей», — сказал Дарси. «Я этим займусь. Но не могу ничего обещать, лейтенант. Он мог и не видеть фей прошлой ночью». «Да, конечно. Все, что мне нужно, это переговорить с ним минут 10. Найди его быстрее, Сэм. Это срочно». Опять под проливным дождем Адамс шел по улочке, теперь уже к своей машине. Он сел в нее и закурил. Он размышлял, уставившись на освещенную приборную доску. «Итак, сестра Дормана собирается замуж за О'Брайена. Если Дорман убил фей, О'Брайен окажется в чертовски сложном положении». Адамс глубоко затянулся и выпустил дым через узкие ноздри. «Есть два способа вести игру», — подумал он. «Долговременная политика и краткосрочная. Я смог бы договориться с О'Брайеном, но лучше потерпеть и пойти к Берту. В любом случае сначала надо доказать, что это сделал Джонни Дорман». Он включил стартер, и двигатель заработал. «Этого будет достаточно не только для того, чтобы свернуть Мотли, но и О'Брайена», — думал он. «Именно этого шанса я так долго ждал. Я должен все сделать как надо». Он нажал на педаль газа и направился в главное полицейское управление.